и ощущали непривычный напор сил. Было воскресенье, день почти душный. Тепло летнего неба охлаждал лишь бредущий ветер из дальних полей. Иногда около зданий сидели нищие и сознательно ругали советскую власть, хотя им прохожие подавали деньги как признаком облегчения жизни. За последние 4 года в городе пропали нищие и голуби. Дванов пересекал сквер, смущаясь массы людей. Он уже привык к степной воздушной свободе. Ровно с ним шла некоторое время девушка, похожая на Соню. Такое же слабое милое лицо, чуть жмурящееся от впечатлений. Но глаза этой девушки были более темными, чем у Сони, и замедленными, точно имели нерешенную заботу. Но они глядели полуприкрытыми и скрывали свою тоску. При социализме Соня станет уже Софьей Александровной, — подумал Дванов. Время пройдет. Захар Павлович сидел в сенях и чистил ваксой детские развалившиеся башмаки Александра, чтобы они были дольше целы для памяти. Он обнял Сашу и заплакал. Его любовь к приемному сыну все время увеличивалась. И Дванов, держа за тело Захара Павловича, думал, что нам делать в будущем коммунизме с отцами и матерями. Вечером Дванов пошел к Шумилину. Рядом с ним многие шагали к возлюбленным. Люди начали лучше питаться и почувствовали в себе душу. Звезды же не всех прельщали. Жителям надоели большие и бесконечные пространства. Они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь. Шумилин ел обед и посадил есть Дванова. Будильник работал на обеденном столе, и Шумилин про себя завидовал ему. Часы всегда трудятся, а он прерывает свою жизнь на сон. А Дванов времени не завидовал. Он чувствовал свою жизнь в запасе и знал, что успеет обогнать ход часов. «Пищи вариться некогда», — сказал Шумилин. «Пора уж на партсобрание идти. Ты пойдешь или умнее всех стал?» Дванов смолчал. По дороге в райком Дванов рассказал, как мог, что он делал в губернии, но видел, что Шумилин почти не интересуется. «Слышал, слышал», — проговорил Шумилин. «Тебя послали, чудака, поглядеть просто, как и что. А то я все в документ смотрю, ни черта не видно, у тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить беттермановское лесничество, сукин ты сын. Набрал каких-то огарков и пошел бродить». Дванов покраснел от обиды и совести. «Они не огарки, товарищ Шумилин. Они еще 3 революции сделают без слова, если нужно». Шумилин не стал разговаривать, значит, его бумаги были вернее людей. И так они молча шли, стесняясь друг друга. Из дверей зала горсовета, где должно быть партсобрание, дул воздух, как из вентилятора. Слесарь Гопнер держал ладонь навстречу воздуху и говорил товарищу Фуфаеву, что здесь 2 атмосферы давления. «Если б всю партию собрать в эту залу, — рассуждал Гопнер, — смело можно электрическую станцию пустить на одном партийном дыхании, будь я проклят!» Фуфаев уныло рассматривал электрическое освещение и тяготился от тяжкой начала собрания. Маленький Гопнер выдумывал еще какие-то технические расчеты и рассказывал их Фуфаеву. Видимо, Гопнеру не с кем было говорить дома, и он радовался многолюдству.